На столике около лопаточки щипцов, которые я чуть было не уронил. До того еще плохо владел своими движениями. Смутно поблескивали хрустали позолота. Там был накрыт ужин. Из серебряного ведра торчало горлышко бутылки шампанского. Проступали со всех сторон еще и другие подробности, которых я совершенно не заметил, когда мы вошли сюда 3 часа назад, хотя тогда в этой комнате было еще светло. Одно полено вдруг осыпалось искрами, и оттого стало почти светло. Я услыхал за собою смех. — Дорогой мой, надеюсь, не останетесь же вы до бесконечности в таком виде. Не могу я подойти к вам в этот уголок у камина, пока вы не примете приличного вида. Смешным движением я выразил свое замешательство. Леди Флора засмеялась еще громче. — Право, мне вас жалко. — Ну вот что. Отворите эту дверь и пройдите туда, где висят мои капоты. Возьмите какой-нибудь, какой подвернется, только постарайтесь не уронить остальные. Я повиновался. Переступив через порог, я очутился в темноте и вздрогнул от прикосновения шелков, атласа, металлических вышивок. В голове кружилось от запаха духов, которыми пахли все эти потревоженные мною дамские вещи. Ощупью я снял одну с полированной вешалки. Рукава были такие широкие, что я без труда продел руку. Тут же висел тяжелый кушак. Я повязал его и в таком виде рискнул показаться ей. Леди Флора была уже около камина. Она присела на корточки перед огнем, руками обхватила колени, закурила папирос. На ней была мужская черная шелковая пижама. Когда она увидала меня, радости ее не было границ. — Ах, дорогой, какой вы славный в этом наряде! Подойдите поближе, дайте на вас полюбоваться! Отражение в зеркале показало мне, что я смешнее, чем мог предполагать. — Да у него вкус! Или, во всяком случае, ему везет. Знаете, вы выбрали один из самых красивых моих капотов. Он из Нагасаки. В самом деле, на мне было кимоно вишневого цвета, расшитое золотыми хризантемами и драконами. Рукава оставляли голыми руки, в широкий вырез ворота были видны плечи. — Вам идет, очень-очень идет, — повторяла леди Флора. Но это еще не основание зазнаваться и садиться рядом со мной вот тут у огня. Она засмеялась еще сильнее. — Как его зовут, директора вашей Коллеж де Франс? — Администратора Коллеж де Франс, господин Морис Круазе. — Я сейчас же отдала бы одно из моих колец, какое угодно, на выбор, за то, чтобы взглянуть... Какое лицо сделал бы ваш Морис Круазе, если бы увидал вас в эту минуту? Очевидно, лицо у него было бы не совсем обыкновенное, — прошептал я мечтательно. — Господи! Да не принимайте вы такого скорбного вида. Повторяю вам, этот костюм вам очень идет. Будь здесь наш друг Антиопа, она, наверное, согласилась бы со мной. Но как я глупа! Может быть, уже...